Глава 38. «Ключи от квартиры тоже выбросила?» — спрашивает Герман, выводя меня за руку из лифта. «Нет, не успела». Отвечаю в тон и лезу в боковой кармашек рюкзака. Открыв дверь, захожу первой. Греховцев за мной. Разуваюсь и останавливаюсь в прихожей. Не знаю, куда он меня определит. В гостиную или спальню. «Завтра поедешь в торговый центр, купишь себе все, что нужно». На ходу, стягивая с себя футболку, проходит мимо меня и скрывается в спальне. Я иду следом, но, переступив порог, остаюсь стоять у двери. «У меня все есть». «Купи одежды, шампуни там всякие, кремы, гели». Кивает в сторону шкафа. «Половина полок твоя». «Спасибо». Затащив сумку в комнату, аккуратно складываю вещи в стопку. Получается скромненько. Заполнилась только одна полка, да и та наполовину. Наверное, и правда придется пройтись по магазинам. Надо соответствовать парню. Через полчаса привозят еду. Герман заказал ее еще, когда мы ехали. Поглядывая на меня, он быстро расставляет ее на столе, а затем, приблизившись, заключает мое лицо в своих ладонях. «Расслабься, коротышка», — проговаривает тихо. «Здесь теперь твой дом. Все мое, твое. Поняла?» «Мне непривычно», — улыбаясь слабо. «Я никогда с парнем не жила». «Я в курсе, и я этому рад». Подхватив одной рукой меня под бедра, второй одергивает в сторону жалюзи и усаживает на подоконник. Раздвигает мои колени и, встав между ними, нежным движением заправляет прядь волос за ухо. «Ты очень красивая», — говорит он серьезно, на что я неверяще хмыкаю. «Красивая, нежная и чистая девочка». «Я же убогая». Так и просится с языка, но я вовремя его прикусываю. «Я сделаю для тебя все, что захочешь», — проводит костяшками пальцев по щеке. «Что ты хочешь?» «Ничего, у меня уже все есть. Я действительно не понимаю, о чем он. На данный момент мне ничего больше не надо». «У тебя ничего нет, а я могу тебе дать все, обеспечить безбедную жизнь. Хочешь?» Я часто моргаю и закусываю нижнюю губу. В душе нарастает смятение. «Красивая одежда, украшения, лучшие курорты, деньги, машина, квартира. Любой каприз, Рая». «Герман, я покажу тебе мир. Ты будешь жить в свое удовольствие, общаться с интересными людьми, ходить в театры и на выставки». «А что взамен, Герман?» Набрав полную грудь воздуха, он шумно выдыхает и, склонившись, заглядывает в мои глаза. «Взамен ты будешь любить меня, коротышка. Только меня. Всегда. Взамен ты никогда меня не бросишь, что бы ни случилось». «Для этого мне не нужны твои деньги. Я и так не брошу». «Клянись». Я обескуражена. Пытаюсь выдавить смешок, только он выходит невеселым. Признаюсь, такой Герман меня немного пугает. «Пообещай, что не уйдешь, Рая. Взамен я сделаю тебя самой счастливой». В его глазах мелькает тревога, которая передается и мне. Мы молча смотрим друг другу в глаза, а воздух вокруг нас ощутимо густеет. Я сдаюсь первой. «Обещаю». Выдыхаю, еле слышно. Герман тоже выдыхает. С облегчением. «Всегда держи свое слово». Тянет один уголок губ вверх и снова берет меня на руки. Заносит в ванную и ставит на ноги. Настроив воду в душевой, принимается меня раздевать. «Что ты делаешь?» «Хочу принять с тобой душ». Опустив голову, я наблюдаю, как он развязывает пояс халата и разводит полы в стороны. Жадный взгляд и свежий воздух, скользнув по коже, оставляют после себя россыпь мелких мурашек. Соски моментально съеживаются в темно-розовые горошины. Обведя их подушечками больших пальцев по кругу, Герман сжимает груди ладонями, скидывает халат с плеч и подхватывает меня под бедра. Поднимает так, что моя грудь оказывается на уровне его лица. Немного приоткрыв рот, я смотрю на него сверху вниз. На то, как, высунув язык, Герман проводит им по соску. Рефлекторно откинув голову назад, я шумно выдыхаю. Кровь в венах ускоряет бег. Сердце ухает вниз живота. Чувствуя, как он втягивает горошину в рот, резко дергаю головой вперед и накрываю нас двоих покрывалом из моих волос. Герман, бормоча что-то неразборчивое, терзает мою грудь, а потом вдруг неожиданно дергает на моих бедрах ткань трусиков по шву. «Гер!» — шепчу укоризненно. Ты же не собиралась принимать души в белье? Не собиралась, но если это превратится в традицию, скоро у меня трусы закончатся. Купишь завтра себе сотню новых. Успокаивает меня Греховцев, прежде чем поставить на пол душевой. Обхватив себя руками и часто моргая из-за льющейся на голову теплой воды, наблюдаю, как он быстро снимает с себя спортивные брюки и белые боксеры. И с раскачивающимся из стороны в сторону эрегированным членом заходит ко мне. Офигеть. Мне страшно, но уже не так, как в первый раз. Теперь я хотя бы знаю, чего ожидать. Повинуюсь порыву, делаю шаг вперед и, обняв его за талию, прижимаюсь грудью к скульптурно вылепленному торсу. Кожа к коже. Так, что чувствую, как пульсирует зажатый между нашими телами член. Не знаю, понравится ли ему, но, скользнув губами по смуглой коже, целую темный сосок. Легонько щекочу его языком и слышу над ухом утробное урчание. Он вплетает пальцы в мои волосы и, оттянув их назад, вынуждает поднять меня голову. «У тебя уже не болит?» «Я не знаю». «Проверим позже». С этими словами он берет с полочки гель для душа и, выдавив немного на руку, начинает меня мыть. Развернув к себе спиной, скользит руками по телу, выбивая из него электрические микровспышки. Исследует спину, поясницу, живот, ягодицы и то, что ниже них. «Зачем побрила?» — спрашивает тихо на ухо. Ныряет рукой в развилку между ног и проходится пальцами вдоль промежности. Непроизвольно дернувшись, пытаюсь вдохнуть, но получается, лишь хватаю ртом льющуюся сверху воду. «Мне нравились твои кудряшки». «О, черт! Он с ума меня сведет!» С каждым его прикосновением, каждым словом и взглядом я влюбляюсь все больше. Скоро я без него ни дышать, ни есть, ни пить не смогу. На что я рассчитывала, глупая, когда сбежала в деревню? Как бы жила без него? Разворачиваюсь и, оперевшись лбом в его плечо, сильно закусываю губы, чтобы не начать стонать в голос. Потому что то, что вытворяют его пальцы, совершенно невыносимо. Скользя вдоль набухших губок, они создают мягкое давление на клитор и на область вокруг него. «Закинь на меня ногу». Развернув меня, хрипшим голосом велит Герман. Выполняю его требования и чувствую, как он плавно вводит в меня два пальца. Не сдержавшись, тихонько скулю. Дыхание Греховцева тоже тяжелеет. Рука, обнимающая мою поясницу, подрагивает от напряжения.